Глава 6. В пригородном посаде. Объехав городские стены, Бату-хан вернулся в селение на противоположном берегу реки. В брошенных жителями избах толпились татарские воины. Они рыскали по улицам, тащили охапки сена, сдирали солому с крыш. Все годилось на корм их диким неприхотливым коням. Повсюду над избами велись дымки. Татары заставили захваченных в плен женщин печь им блины и ржаные лепешки. Бату-хан проезжал через посад на вороном коне с белыми ногами и белой отметиной на лбу. Загорелое лицо было неподвижно, суженные глаза смотрели поверх людей. Никто не мог прочесть на его лице ни радости, ни заботы. За ним ехали по трое в ряд преданные ему ханы. Они носили почетные звания тысячников и десятитысячников, но своих отрядов не имели. Их обязанности состояли в том, чтобы участвовать в обедах Бату-хана, есть за четверых, рассказывать прибаутки и необычайные приключения славных витязей. Когда же они оставались наедине с Бату-ханом, каждый из них передавал сплетни про других ханов, про своих же собеседников за обедом. Бату-хан внимательно выслушивал каждого, жмуря глаза, иногда милостиво шипел «дзе-дзе». Он хотел знать все, что делается вблизи и вдали от него, в войсках других чингизидов. Потому терпел этих ханов, как нужных ему людей. В посаде Баурши показал Бату-хану просторную избу и предложил избрать ее для ночлега. «Кто жил в этой деревянной юрте?» «Урусутский шаман. Зовут его Поп». Бату-хан сердито отмахнулся. Вмешался великий советник Субудай-Богатур. Подъехав на саврасом коне, он хриплым голосом сказал: «Разве подобает Джихангиру жить в юрте шамана, да еще у Русутского? А это что за дом?» Он указал плетью на бревенчатое строение со остроконечной высокой крышей и золоченным крестом наверху. «Это дом у Русутского бога». «Джихангиру подобает жить там, где обитают боги», сказал строго Субудай-Богатур. Бату-хан искоса посмотрел на потупившего глаза Баурши, на ханов, начавших горячо поддакивать великому советнику, и повернул коня к церкви. Баурши бросился к церковной двери. На паперте около входа сидели 4 монгольских воина. «Сюда нельзя!» — сказал один из них. Баурши начал спорить с монголами. «Кто вас поставил сюда?» — спросил подъехавший Субудай. «Сотник Гуюк-хана Мункесал». «Возвращайся к своему сотнику и скажи, чтобы он выбирал для своего хана более подходящую юрту. Убирайся живо!» 4 монгола посмотрели друг на друга, посвистали сквозь зубы и, подобрав подолы длинных шуб, пошли через глубокий снег к своим коням, привязанным к церковной ограде. Один повернулся и сказал Субудаю: «Когда Гуюк-хан начнет нас бить по щекам костяной лопаткой, ты ведь за нас не заступишься!» «Кто тебе отрезал ухо?» — спросил арабша. «Смотри, второе отрежу!» Монгол, оскалив зубы, присел, вытягивая меч, задвинул его обратно в ножны и быстро вскочил на коня. «И ты того же дождешься!» — крикнул он и поскакал. Арабша злобно посмотрел ему вслед. «Гуюк-хан опять подсылает к Джихангиру убийц!» Нукеры привели старика, найденного в соседней старушке. Он был в собачьем колпаке, холщовых портах, рубахе и лыковых лаптях. Он весь посинел и дрожал от холода, но не выказывал страха. Старик отпер ключом большой замок на двери. Баурши вошел первый и, сложив руки на животе, стал около двери. Бату-хан соскочил с коня и, разминая онемевшие ноги, прошел в церковь. Татары ее не тронули. Сквозь узкие окна, затянутые пузырями, тускло проникал свет. Впереди поблескивал золотом алтарь с резными деревянными дверьми. Перед некоторыми иконами мигали огоньки лампад, освещая темные, насупившиеся лики святых. Бату-хан прошел в алтарь, обогнул кругом престол. На столике в углу нашел 5 круглых белых просвирок. Приказал следовавшему за ним Баурши попробовать эти хлебцы, не ядовиты ли. Баурши откусил, пожевал и сказал: «Ава! Да сохранит хан небо и тебя, и меня от несчастья. Хлеб вкусный». Бату-хан вернулся на середину церкви, опустился на конскую попону. Возле него полукругом уселись ханы. «Разожгите здесь костер, полкаменный», — сказал Батухан, — «и сварите мне чай». Баурши заметался и, переговорив с толмачом и пленным стариком, подобострастно доложил хану. «Здесь огонь разводить нельзя. Это прогневает урусутского бога, и его дом загорится». Субудай-богатур приказал, чтобы его военные помощники, Юрт-джи, поместились в доме урусутского шамана. Бревенчатый дом состоял из сеней и двух горниц, разделенных стеной. Большая, сложенная из камней и глины квадратная печь выходила в обе горницы. В первой половине поместились 4 монгольских юрт-джи и 2 мусульманских песца уйгура. Вторую горницу взял себе Субудай. Он увидел рязанского князя, переметника Глеба, сидевшего вместе с юрт-джи, и спросил: «Что такое гречишные блины?» «Это трудно объяснить, надо попробовать. Заведи себе бабу, она тебе будет каждый день печь, а ты будешь радоваться». «А что такое баба?» «Во дворе монгольский воин предлагает купить у него 2 баб. Покупай». «Сколько он хочет?» «Сейчас их приведу». Глеб вышел во двор и вернулся вместе со старым монголом, который толкал в горницу 2 упиравшихся женщин. Одна высокая, дородная, в синем сарафане, войдя, поискала глазами и 3 помолилась на тот угол, где остались киоты от содранных образов. Сложив руки под пышной грудью, она пристальным взглядом уставилась на Субудай-богатура, который сидел возле скамейки на полу на конском потнике. К бабе тесно прижалась девушка с русой косой и испуганными глазами, в рваном дубленом полушубке, из-под которого виднелся подол красного сарафана. «Вот тебе 2 отборные бабенки», — сказал по-татарски князь Глеб. «Старшая — опытная повариха, а это — садовый цветочек маковая головка». Субудай обвел женщин беглым взглядом и отвернулся. «Встаньте на колени», — сказал князь Глеб. «Это большой хан. Отныне вы будете его ясырками». «Большой, да не на большой», — ответила женщина. «На колени зачем становиться? Полот грязный. Гляди, как ирода натоптали». «Поклонись, говорю, твоему хозяину». «Мой хозяин, поди, 10 как помер». «Ну, вишнянка, давай, что ли? Поклонимся». Низко склонившись, они коснулись пальцами пола. Субудай пристальным взглядом уставился на женщин, и глаз его зажмурился. Он покосился на князя Глеба, присевшего на дубовой скамье, поднялся и, положив потник на скамью, взобрался на нее, подобрав под себя ногу. «Как зовут?» — спросил он у Глеба. Тот перевел вопрос. «А Палениха и величают. А это вишнянка». «Дочь?» «Нет, сирота соседская, я ее пестую». «Почему тебя так зовут?» — продолжал спрашивать Субудай. «Моего мужа спалили на костре». «Кто? Мои татары?» «Куда там? Наши воры, разбойники новгородские. С тех пор я стала Палениха. А это вишнянка. Весной родилась и сама, как весна красная». «Трудные урусутские имена не запомнишь», — сказал Субудай. «Работать для меня будете или позвать других?» «Всю жизнь на кого-нибудь работала. Такова уж наша бабья доля». «Пусть они мне испекут и блины, и ржаные лепешки, и каравай». «Был бы житный квас да мука, тогда все будет». «Вам, старый соклап, все достанет», — вмешался князь Глеб. «Он, поди, не забыл говорить по-русски». Обе женщины живо обернулись к старому слуге Субудая, стоявшему у двери. «Ты наш рязанский, ясырь?» 40 мучаюсь в плену. Нога с цепью срослась. И с вами тоже будет. Как надели петлю, тогда смерти и не вырваться». Старик тяжело вздохнул. «Вот вам мука, а вот квас». И он придвинул к печи мешок и глиняную бутыль. На ногах звякнула железная цепь. «Батюшки светы!» — воскликнула Апалениха, всплеснув руками. «И ты 40 таскаешь на ногах железо!» Апалениха погрозила пальцем невозмутимо наблюдавшему за ней Субудаю. «Ладно, поговорим потом. Сейчас натаскаю дров», — сказал старик. «Ну, вишнянка, война войной, а тесто ставить надо». Апалениха вздохнула и направилась к печи. Но ее удержал монгол, натянув ремень, наброшенный ей на шею. Она остановилась, посматривая на Субудая. Тот обратился к монголу. «Откуда достал этих женщин?» Я был в сотне, которую послали обойти город. Мы ехали через лес, там бежали люди, много женщин. Одних мы зарубили, других погнали назад в наш лагерь. Так. Этих двух я сам поймал и притащил на Аркане. Так. Я хочу их продать. Так. У меня очень старые рваные сапоги, ноги мерзнут. Так. На Урсутах я не видел кожаных сапог. Они ходят в лаптях из липовой коры. Так. Я хочу обменять этих женщин на пару новых сапог. Значит, ты хочешь, чтобы я снял свои сапоги и отдал тебе? Ты хочешь ободрать своего начальника? Ты знаешь, что тебе сейчас за это будет? Старый монгол с клочками седых волос на подбородке смотрел испуганными глазами, раскрыв рот. «Я этого не хотел, великий хан. Прими от меня этих женщин в дар. Пусть хранит тебя вечное синее небо!» Монгол отвязал ремень и, пятясь, вышел из избы.